Часть седьмая. В морозный вечер много гостей собралось в Аустерии. Дурень-слуга все подбрасывал березовые дрова в очаг. «Ой, жарко же у тебя, Монс!» Гости играли в зерни, карты, смеялись, пели. Иоганн Монс откупорил третью бочку пива. Он сбросил ватный жилет и остался в одной фуфайке. Шея его была сизая. «Эй, Иоганн, ты бы вышел постоять на морозе, у тебя много крови!» Монс рассеянно улыбнулся, сам не понимая, что с ним. Шум голосов доносился будто издалека, на глаза навертывались слезы. Подхватил было 10 кружек с пивом, но не смог их поднять, расплескал. Истома ползла по телу. Он толкнул дверь, вышел на мороз и прислонился к столбику под навесом. Высоко стоял ледяной месяц в трех радужных огромных кругах. Воздух полон морозных переливающихся игл. Снег на земле, на кустах и крышах. Чужая земля, чужое небо. Смерть на всем. Он часто задышал. Что-то с невероятной быстротой близилось к нему. Ах, только бы еще раз взглянуть на родную Тюрингию, где уютный городок в долине межгор над озером. Слезы потекли по его щекам. Режущая боль схватила сердце. Он нащупал дверь, с трудом открыл, и свет свечей, дрожащие лица гостей показались пепельными. Грудь всколыхнулась, выдавила вопль, и он упал. Так умер Иоганн Монс. Горем и удивлением надолго поразила его смерть всех немцев. После него осталась вдова Матильда, четверо детей и три заведения — Аустерия, мельница и ювелирная лавка. Старшую дочь Модесту этой осенью, слава богу, удалось выдать замуж за достойного человека, поручика Федора Балка. Оставались сиротами Анна и двое маленьких — Филимон и Вильям. Как часто бывает, дела после смерти главы дома оказались не так уж хороши. Обнаружились долговые расписки. Пришлось отдать за долги мельницу и ювелирную лавку. В это горестное время много помог Лефорт деньгами и хлопотами. Дом Саустери остался за вдовой, где Матильда и Анхин день и ночь теперь проливали горькие слезы.